Глава 32. Путешествовать в дирижабле оказалось непросто. Днем еще можно было себя как-то занять. А вот ночной сон оказался испытанием для опытной авиатрисы. Внизу незнакомой паутиной расстилалось множество рек, стремящихся к Южному морю. Едва преодолели горы, Вивин обомлела. Водная гладь словно накрывала землю сиянием, отражая солнце. Перьевые облака парили в вышине, не отбрасывая теней. Вивин помнила, что вдоль линии фронта тянулись заброшенные города, сожженные леса и форпосты, но западнее начинался настоящий зеленый край рек и озер. «Ух ты!» — вырвалось у нее. «Ты никогда раньше не летала?» — удивился Акил. Вивин смогла лишь молча кивнуть. «Почему ее все об этом спрашивали?» «Сейчас гораздо приятней», — продолжал парень, — «чем в сезон дождей. Тогда льет стеной, реки разливаются, зелень буйствует», — заметил он, но девушка по-прежнему ничего не отвечала. «Лучше прятаться дома». Никто не подозревал, что полет для Вивин — дело привычное. Она с удовольствием наблюдала за раскинувшимися внизу пейзажами. Ее ничуть не тяготило ожидание. Они болтали с Акилом. Он рассказывал о родине, а когда решил рассмотреть дирижабль с кем-то из команды, к одиноко сидевшей Вивин подошла Шая. У нее были правильные, будто выверенные черты лица и небесно-голубой ясный взор. Шая много смеялась, но взгляд ее оставался всегда суровым. «Сыграем в шахматы?» — предложила она. «Я не умею», — отозвалась Вивин. «Давай научу». Несколько часов Вив пыталась освоить правила. Вернувшись, Акил с интересом наблюдал, подсказывал, а потом начал сам играть против Шаи. На следующее утро аэростат причалил у портовой вышки. Она вздымалась прямо из воды. Помощник капитана проводил пассажиров к выходу. Платформа опустила путешественников. Внизу ожидали две пришвартованные лодки. Некоторые члены экипажа перебирались в одну из них. «Что ж», — проговорил Онис, — «Лидия, Караан и Сефу, вы можете добраться в город с нашей командой. Вас высадят, где пожелаете. Шая и Дэви, с вами кто-то еще? Вас велено доставить отдельно. Я провожу. Следуйте за мной». Вивин удивилась, что к ней не приставили охрану. И зачем туда Шае и Акилу? Разве передача заложника не должна проходить более официально? «Шая, а куда ты направляешься?» — спросила Вивин тихонько. «В Империю?» — без раздумий ответила та. Вивин ужаснулась, а Шая объяснила. «Не бойся, я сделала выбор. Не хочу ждать годами, когда муж попадет в обмен пленными. Спасу его сама. Такие у нас отношения. Садики мне помог. А как он с ними связан?» «По деревеньке и не скажешь, но старейшина давно поддерживает контакты. Укрывает беженцев в горах. Когда Этрийская Империя заходит слишком далеко, местные под его руководством ставят ловушки. Партизанская война незаметна, но сдерживает наступление врага. Благодаря его хитрости горы остаются неприступными». «Непростой старик», — присвистнул Акил. Тем временем они перебрались на лодку. Крышу украшали мелкие треугольные флажки. Когда Шая, Акил, Онис и Вивин взошли на борт, судно плавно заскользило по воде. «Почему мы так быстро плывем без весел?» — спросила Вивин. «Ты точно раньше в городе жила?» — изумился Акил. «На солнечной энергии, конечно. В крыше батарея». Вивин ничего не поняла, но с восторгом наблюдала, как нос шлюпки разрезал воду. Река и многочисленные протоки виляли, суденышко плавно маневрировало. К самой кромке берега спускался лес. То тут, то там торчали домики с балкончиками, уставленными горшками с разнообразными растениями. «Над Перлом не летают дирижабли без особого распоряжения. На воздушные средства немаленький налог. Поэтому пришлось высадиться на окраине», — сообщил Онис. «Но не переживайте, нам недалеко». Вивин смотрела, как они приближаются к более крупным зданиям. Крыши усеивали зеркальные панели, как на дирижаблях. В полукруглых арках балкончиков красовались пышные кашпо с цветами и миниатюрными деревьями. Город, пронизанный светом, утопал в зелени. «Неужели кусочки зеркал дают энергию?» — догадалась она. «Конечно, ты как с облака свалилась», — отозвался Акил. Над реками пробегали канатные дороги, соединяющие берега. Кое-где прямо на воде стояли платформы с лавочками и магазинчиками. Лодка причалила к пирсу, и путники, наконец, ступили на сушу. Набережная пестрела разношерстной людской массой и велась вдоль реки, но Вивин вместе с остальными направилась вглубь, где на холмах высились двух- и трехэтажные здания с окнами в пол. Теперь все шагали по вырубленным в скалах ступеням. Прямо в проходе резвились дети, никто им не мешал и не окликал. Незатейливая лестница стала настоящим источником вдохновения и веселья. Малыши преодолевали каждую ступеньку с яростным энтузиазмом, радуясь победе над силой земного притяжения. Смешные и неуклюжие движения радовали глаз. Громкий смех звенел в воздухе. Ребята постарше бросали камешки. Забава напомнила Вив, как и в деревне, о родном доме, сестре и схожих детских играх. Не так уж они отличались. В сердце появилось странное чувство ностальгии, а к нему примешивалась надежда. Онис остановился возле двери в большой дом, построенный из причудливой смеси камня и дерева, создававший образ наглядный и в то же время естественный. Мужчина трижды постучал. Виви назиралась с любопытством. Ветки деревьев шелестели по стенам и стеклам. Одно окно наверху было распахнуто, а на подоконнике стояли огромные красные розы. За дверью послышались шаги, и веселый голос спросил: «Отличный сегодня день для орешков. Вы привезли килограмм?» «Орешков не было, только мед», — ответил Онис, и дверь распахнулась. Помощник капитана и хозяин дома обменялись рукопожатием. «Рад тебя видеть, старина. Проходи. Прости, спешу, Эспер. Вот доставил всех в сохранности. А дальше разбирайтесь без меня». Старейшина велел передать, что недоволен. «Почему Дэви болтается в горах, когда вы обещали за ней присматривать?» «Что значит болтается?» Вивин с Акелом стояли позади взрослых, и человек, открывший дверь, не видел девочку. Она слушала странный разговор и не могла понять, откуда они так хорошо знают, где ей следует или не следует быть. В открытом окне показалась девушка. Красное платье, длинные русые волосы заплетены в причудливую косу. Вивин поразило лицо, похожее на ее собственное, как два бутона на одной веточке. «Так и болтается. Деревенские ее нашли. Старейшина думал, она опять пытается сбежать в империю». «Да она бросила давно эту затею. Сидит спокойно дома». «Бет! Беттани!» — закричала Вивин, но девушка в окне уже исчезла. Все стояли ошарашенные, пока Бет бежала по лестнице вниз, и расступились, глядя, как по разные стороны открытой двери замерли две почти одинаковые фигуры. Только одна, растрепанная, в грубой деревенской одежде, а другая, ухоженная и лощеная, в нарядном платье, в вырезе которого мелькала серебристая цепочка с кулоном птицей. Свою Вивин носила в кармане и никому не показывала. Бет первой скинула оцепенение и бросилась обнимать сестру. «Вивин, Вив, ты жива? Ты выбралась? Бет, как такое возможно? Почему ты здесь?» «Это многое объясняет», — проронил Онис. «А я доложу старейшине, что у вас две Дэви. Пока, ребята. До свидания, Эспер». «Спасибо, Онис», — Шая слабо усмехнулась. «До свидания». «Проходите в дом», — предложил Эспер и проводил прибывших в гостиную. Вивин присела на низкий диван, похожий на длинный пуф. На полу лежал ковер с пушистым ворсом. Стены украшали безделушки. Зеркала, золотистые фигурки и бесчисленные цветы. Они стояли повсюду в разнообразных горшках. Велись по стенам и забирались во все уголки. Даже на карнизе, вместе с легкими прозрачными занавесками, висели кашпо с плакучими ветками, усеянными малиновыми и лиловыми бутонами. «Предлагаю начать рассказ нашей загадочной гостьи», — проговорил Эспер. Вивин растерялась. «О чем же можно поведать незнакомцу?» «Я просто искала сестру», — соврала она. Бет снова ее обняла. Акил держал за руку Вив, но отпустил. Сообразил, что это неправда. «А я помогал», — быстро добавил он, к удивлению Вивин. «Друзья Беттани — мои друзья. Вы можете здесь остаться. Я сенатор Эспер, что означает вечер. Мой дом всегда открыт для беженцев из Этрийской империи. А вот и моя жена Авила, что значит птица». В комнату зашла женщина с подносом. Тонкий нос и грациозные движения выдавали человека благородного происхождения. Свободное сиреневое платье было ей к лицу. Вивин никогда не видела одежды подобного кроя. Без жесткого корсета, юбка до середины икры. На обнаженных щиколотках развивались цветочные узоры. Босые ноги легко ступали по ковру. Вивин сразу захотелось скинуть старые тяжелые и потрепанные сапоги. Авила поставила поднос на тонких изогнутых ножках прямо на пол. Множество мелких мисочек наполнили всевозможными закусками, а посередине стоял кувшин с лимонадом. «Угощайтесь, пожалуйста. К сожалению, мы не представляли, что вас прибудет столько. Думали, какая-то ошибка. Можно поселить сестер вместе. Тогда для Акила найдется отдельная комната. Мы уже и не надеялись, что Вивин... Ну, вы понимаете». «Не совсем», — смутилась Вив. «Эспер и папа были друзьями», — объяснила Беттани. «Папа раньше жил в Перле. Поехал в Этрийскую империю, встретил нашу маму и надумал остаться». «Его решение разбило мне сердце», — загадочно проговорил сенатор. «Я любил его как младшего брата. Когда он связался со мной и попросил о помощи, я был готов на все, чтобы вытащить вас из проклятой страны. Я рад, что его дочери теперь в безопасности». «Хотите сказать, мы можем остаться?» — не поверила Вив. «Да, будете ходить в школу вместе с Беттани, а когда закончите обучение, сможете жить отдельно. Моя обязанность — позаботиться о вас». «А я бы хотела узнать планы молодого человека», — поинтересовалась хозяйка. «Я спас Вивиан и посчитал своим долгом убедиться, что ей ничего не грозит, а сейчас у меня и планов никаких нет. Весьма благородно, но не продуманно. Я жил в общине Садики с тех пор, как родной город разрушили имперцы, а семья погибла. Не переживайте, я найду, где спать». «Нет-нет, даже не думай, ты тоже можешь остаться», — поспешила его заверить Авила. «А насчет Шаи?» Эспер взглянул на притихшую женщину. «Нам надо поговорить наедине. Доставить кого-то в Империю — дело опасное. Я надеюсь, что ты передумаешь. Нет, там мой муж, и никто другой помогать ему не станет». «Переиграть судьбу — задача не из легких. Все равно не сдамся». «Хорошо, обсудим дела позже. Сейчас вам нужно подкрепиться, отдохнуть с дороги и осмотреться. Согласны?» За поздним завтраком хозяева поведали о возможностях и чудесах города Перл. Нахваливали образование, медицину, инфраструктуру. Вдали от линии фронта царила безопасность. Эспер вспоминал папу девушек в молодости. Но больше всего поразило Вивиан отношение к детям. Никто не гнал ребят работать на фабрике. Их записывали учиться специальности по собственному выбору. Выбору. Подумать только. Авила повела Акила показать его комнату. Эспер удалился вместе с Шаей, а Вивиан и Бет вышли на улицу. Вокруг дома разросся сад. Цитрусовые деревья, высокие и совсем низенькие, пестрели яркими плодами и были усыпаны мелкими белыми цветками. Аромат стоял невероятный. Беттани сорвала оранжевый фрукт и протянула Вивиан. «Кумкват. Попробуй». Девочки сели на скамейку. «Ну, рассказывай. Сначала ты. Как ты на самом деле здесь очутилась? Тебя ведь забрали в академию. Мой самолет сбили над морем. Вот и все», — развела руками Вивиан. «Так ты все-таки летала». Бет покачала головой и обняла сестру. «Я рада, что ты жива. Теперь ты рассказывай», — поторопила ее Вивиан. «Знаешь, где родители?» «Да», — голос изменился. «Мама умерла в тюрьме». «Как?» — Вивиан зажала рот рукой. «Они схватили тебя и ее. Она успела передать через соседей. Я пыталась убежать, но меня поймали. В академии говорили, что мама в порядке и что вас нашли. Нет, нам с папой удалось спрятаться. Он работал в организации «Новый свет». Дом у озера, секретная база, где нас не смогли отыскать. Помнишь, папа рассказывал, что если за нами придут, нужно бежать именно туда?» «Да». «Новый свет противостоит империи изнутри. Папа заранее готовил план, как нас спасти, но не успел защитить тебя и маму». «Не могу поверить. Эбби твердила, что вы все дома, а маму отпустили, когда тебя обнаружили. Я думала, она жива». Вивиан разрыдалась и уронила голову Беттани на колени. «Так долго верила, что мама в порядке». «Ты не могла знать», — попробовала успокоить ее сестра. «Какая же я дура! А что случилось с вами?» «Нас спрятали повстанцы. Мы пытались выяснить, что к чему. Хотели как-то помочь, но вытащить человека из тюрьмы невозможно. Как и из академии». «Какая же я дура!» — повторила Вивиан. «Все это время верила директрисе и советнику Биену». «Не ругай себя. Они отлично людям мозги промывают. Но папа никогда им не верил, поэтому и примкнул к новому свету. Он хотел нас уберечь. А потом... Когда мы поняли, что вас не спасти, а за нами по пятам следуют имперские ищейки, люди из Нового Света пытались вывести нас в республику вместе с другими беженцами». «И где папа?» «На отряд напали с воздуха. Когда мы переходили границу, на нас сбросили бомбы». В горле Вивиан застрял ком. Она еще даже не успела осознать, как погибла мама. Одна. В тюремной камере. Сколько она там пробыла? Что с ней делали? Все то время, что Вив считала ее живой, а папа... Новое ужасное осознание раскололо реальность. «Подожди, ты имеешь в виду авиатрисы?» Бет кивнула и, помолчав, закончила. «Мы поверили, что до свободы осталось всего ничего. Папа увлеченно рассказывал про школы, хотел, чтобы я не работала, а пошла учиться. Думал, вернется за тобой, когда я окажусь в безопасности. Мы загорелись мечтами о будущем, даже не заметили 4 самолета, летевших с востока. Нас пытались защитить с дирижабля, даже сбили один истребитель. Но папа погиб от взрыва, как и многие другие беженцы». Вивиан вспомнила день, когда авиатрисы сбрасывали бомбы на безоружных людей, шедших из Империи в Лирийскую Республику. Нутро еще тогда подсказывало Вивиан, что-то неладно, но Айрис сбросила бомбы и остальных заставила. Получается, Вив могла убить родную сестру. По ее вине погиб отец. Девушка сглотнула подступившие слезы. Она своими глазами видела, Что-то явно не так, но ничего не сделала. Подчинилась приказу. «Значит, все мертвы». «Мы живы», — отозвалась Бет. «Они хотели спасти нас любой ценой. Новый свет устроил меня к хорошим людям в республике. Поначалу я пыталась сбежать и вернуться за тобой, но позже поверила, что ты мертва. Прости меня. Ты через столько прошла, пока я просто жила спокойной жизнью. Я ведь тоже хотела присоединиться к оппозиции, но мне не разрешают. Дескать, я еще маленькая и смогу заняться политикой или стратегией, когда вырасту. И папа этого хотел, а в империи никто не считал меня ребенком. Я с 11 лет трудилась на заводе. Ты же понимаешь, о чем я?» Но Вивиан не понимала. Она сидела потерянная, разверзлась пропасть, словно из груди вырвали сердце. За несколько минут она потеряла родителей, и, по сути, именно она виновата в смерти обоих. Она не слышала, что рассказывала сестра. Хотелось броситься на землю, закричать во все горло и охрипнуть, а потом разодрать ногтями шею, чтобы уже ничего никогда не говорить, не пытаться оправдаться, а умереть прямо здесь, в этом прекрасном саду. Бет не умолкала, а Вивиан заливал холод, пришедший на смену жару и агонии. «Значит, новый свет действует внутри империи, то есть не из республики. Вот кто может ей помочь. Нужно только взять себя в руки».